Эпизод 7. Соль. Вечером я загружаю первый выпуск подкаста «Не говори маме» на хостинг. И долго лежу без сна, листая новостные каналы в Телеграме, чтобы отвлечься. За стеной тетя Поля ставит чайник. За прошедшие сутки в России выявлено 5504 новых случая заражения коронавирусом. Надо постараться заснуть. В Москве к 11-летней девочке приставал курьер из службы доставки еды. Может, убийца Марта представился курьером? Интересно, сколько стоит новый матрас? С тем, который есть, я не совпадаю ни одной из выпуклостей и впадин. Чаю хочешь? Да. Щурюсь я на свет, который тетушка впускает в спальню. Иду. Мы пьем обычный байховый, без добавок. Есть еще вафельный торт, но он вызывает сомнения. Завтра выйдет подкаст, и моя жизнь либо изменится, либо... На куда она денется, решаю я и тянусь за тортом. Май, заговаривает тетя, отхлебнув из чашки. А ты маме про все это говорила? Не понимаю я. Ну, про биржу труда и комнату сдать предлагала? Ну, конечно, говорю я через торт и не рав. А она? Ну, так много слов с тортом во рту я точно не произнесу, приходится сначала доживать. А она соглашалась, обещала скоро все сделать и ложилась спать. Спала целыми днями. Если и правда собиралась, то все равно ничего не сделала. «Ух, Светка!» — бормочет тетя Поля в чашку. «Дуреха!» Непривычно говорить о маме. Непривычно, но, пожалуй, хорошо. В устах тети Поли ее имя перестает пугать меня. Светка дуреха. Дуреха. Светка. Так же легко, как песочное печенье в форме звездочек. А сантехник приходил, кран больше не течет. А, сейчас приведу. Телефон как раз под рукой. Да не, я же обещала. Тетушка читает уведомление о пополнении счета и округляет глаза. Это много, Майя. Я заплатила меньше. Пусть будет, ладно? У нее дрожат губы. Спасибо, оставлю для Димы. Вернется из армии, одежда понадобится на учебу. Я возвращаюсь к себе, забираюсь под одеяло и мгновенно засыпаю. Неудобный матрас больше меня не смущает. За ночь выпуск одобрили. И он стал доступен в iTunes, CastBox и Spotify. Перед занятиями в колледже у меня было 10 прослушиваний, а после их стало около 200. Когда я шла в гараж, мне написал следователь по делу санитаров, тот самый Масленников. Сообщение было гневным, он даже прислал голосовое, но я не стала его слушать. Пригрозил перезвонить и не перезвонил. В гараже уже тусуются Джон и девчонка, которая в день моего первого появления в колледже возвращала ему дом, в котором. Юля. Она собиралась прийти на мою распродажу. Сидя на узком диванчике, Юля и Джон передают друг другу бутылку вина. Она закинула на него ногу, обмениваются впечатлениями о прочитанном. Думаю я, бросая рюкзак в угол. Заметив меня, оба поспешно сворачивают свой книжный клуб и ретируются на улицу. Напрасно он считает, что таким образом сможет меня наказать. Я не сделала ничего, за что должна чувствовать себя виноватой. И уж тем более не собираюсь вестись на его манипуляции. Хорошо, что я вернулась к транквилизаторам. В голове легко и прохладно. Огорчает одно. Уборки здесь предстоит немерено. Ума не приложу, как справлюсь с ней без помощи. Перво-наперво я натягиваю резиновые перчатки и осматриваюсь. Выволакиваю из-за дивана картонные коробки с хламом, железки непонятного мне назначения, похоже, автозапчасти, еще пустые 5-литровые банки и съежившиеся от сырости журналы. За ними в пыли и паутине стоит серебристый бумбокс «Панасоник». Вау! Я обмахиваю его тряпкой, открываю отсек для кассет. Пусто. Зато в отсеке для CD обнаруживается самый настоящий компакт-диск. «Алиса. Альбом 2012». Я вытираю диск от джинсы, кладу обратно. Чтобы дотянуться до розетки, приходится встать на колени. В этом положении меня и застает вернувшийся Джон. Дело сделано. Лампочка на бумбоксе загорается. Значит, исправен. Чрезвычайно довольная собой, я поднимаюсь и вешаю на запястье пластиковое ведро. Не подскажешь, где можно набрать воды? По пути в гараж я видела ржавую водяную колонку, но не уверена, что она работает. Джон не отвечает. Заваливается на диван прямо в ботинках, с которых капает черная грязь, и утыкается в телефон. Ха, тоже мне король. Фанерный щит над его головой смешон, да и мечи никудышные. Я сниму эти штуки, ладно? Чтобы дотянуться до них, мне приходится разуться и встать на подлокотник дивана. Джон нарочно занимает еще больше места. На его волосы и куртку опускаются хлопья потревоженной пыли. Со стенами тоже что-то нужно сделать. Перекрасить их, что ли, в белый? Нет, в черный. Так и не добившись от него ни слова, я ухожу за водой. Колонка оказывается рабочей. После того, как я наполняю ведро, к ней подходит рослый мужик в черной одежде с двумя пластиковыми бутылками. Расплескивая воду, я пру ведро обратно в гараж. К счастью, Джона там уже нет. Хм, ну что, повеселимся? Бумбокс выдает мощные гитарные аккорды. Я не знаю слов, а то начала бы подпевать во весь голос. Мне вдруг становится легко. Настолько, что я распахиваю дверь, и ветер мгновенно выдувает из гаража затхлую табачную вонь. Пустые бутылки из-под водки и вина отправляются в коробки вместе с ними на свалку. Спина становится мокрой от пота, но сбавлять темп не хочется. Я сбрасываю куртку и хватаюсь за швабру. «Ты танцуй, танцуй!» Неуверенно подхватываю я на втором припеве. «На перекрестке дождей!» «Круто тут у тебя!» За порогом мнется Стася. Войти не решается, боится наследить. «Шейк, шейк!» — выкрикиваю я в рукоятку швабры, как в микрофон, и убавляю громкость, а затем машу Стасе рукой, чтобы заходила. «Джона нет?» «М-м». Пользуясь вынужденной передышкой, я делаю глоток Indian Tonic из заранее купленной литровой бутылки. Завтра нужно будет притащить чего-нибудь пожевать. Ушел куда-то? Может, тебе помочь? По глазам вижу, надеется, что откажусь. Хм, как бы не так. Второй швабры у меня нет, но там в пакете полироль и куча тряпок. Нужно протереть пыль, а потом освободим стены. Хорошо бы кресло передвинуть ко входу и все-все завернуть в пленку. «Зачем?» — спрашивает она плоским голосом. «Чтоб можно было красить, разумеется. Ну, пока что пыль. Некоторое время мы работаем молча, каждая в своем углу. Музыка чуть слышна». «Моя!» — подает голос Стася. «Ты реально ездила с Прели в Москву?» «Да что ж такое?» — усмехаюсь я, выжимая тряпку. «Мы ездили ко мне домой. Нужно было забрать кое-какие вещи для распродажи. Все. А Прели тебе нафига?» «Потому что он никогда там не был. Это просто поездка. Почему меня все они спрашивают?» «И я не была», — почти шепчет она. Я опираюсь на швабру и долго смотрю на Стасю, прикидывая, действительно ли она настолько глупа, как хочет казаться, или все понимает, но сказать не может. «Если Джон заставит тебя целовать мои ноги, то да, я обеспечу тебе прогулку по Царицыно». Смысл она явно не считывает, и, судя по изменившемуся выражению ее лица, готова швырнуть в меня грязной тряпкой. «А я это сделал», — поясняю я как можно мягче. Он настолько боится Джона, что вылизывал мне ботинки. Вот эти самые. Так себе история. Поэтому мне хотелось показать ему выбор. Москву, например. Хотя подошел бы любой город. Не знала про ботинки. Бормочет Стася и возвращается к полировке шкафа. Убитого настолько, что его не спасла бы и ванна полироля. Теперь он пиздит, что той ночью тебя распечатал. Ага. Ни много, ни мало. Я что, похожа на человека, который никогда не был в отношениях? Прилли все равно никто не верит. От моей откровенности она окончательно тушуется. Ты так легко об этом говоришь. Вряд ли легче, чем Илья. По-другому. Как звали твоего парня? Неважно, говорю я и налегаю на уборку. Придется повторить все проделанное еще раз 5, чтобы результат стал сколько-нибудь заметен. Почему вы расстались? Неважно. Ты его все еще любишь? Нет. Я впервые признаюсь в этом кому-то, кроме себя. И впервые вслух. Но помню. Так что никакие новые отношения в мои ближайшие планы, как ты понимаешь, не входят. Тем более с Ильей. Он мерзкий. Не представляю, как вообще с ним можно захотеть. Из жалости, думаю я, но вслух ничего не говорю. Я бы хотела его добиться. Снова подает голос Стася. А Вика, наоборот, говорит, что мечтает разлюбить. Но он запал на тебя. Это она не об Илье, конечно, а о Джоне. Бедный мой человек. Я понимаю, почему Джон тебе нравится. Красивый мальчик, будто бы не отсюда. Отменный манипулятор. Но я все еще тушенка. В то время как вы, ты и твоя подруга вскрытые и вылизанные пустые банки. Всего этого ты, разумеется, никогда от меня не услышишь. Мне жаль, говорю я. Это пустая трата времени. Она обнимает меня за плечи. Настолько неожиданно, что я роняю швабры, просто стою, стиснутая кольцом ее рук. «Не встречайся с ним, пожалуйста», — шепчет Стася хриплым прокуренным голосом. «И без тебя все сложно». «Помоги мне сдвинуть шкаф». Прошу я, и мы двигаем чертов шкаф. Сам по себе не тяжелый, но забитый чем-то, не знаю чем. Настолько, что я опасаюсь за его сохранность. Нет, стоит, хоть и кренится во все стороны сразу. Я смахиваю шваброй паутину со стены потолка и заново осматриваю вагончик, пытаясь представить, каким он станет. Матовый черный, говорю я, подняв указательный палец. Слева будет надпись: «Если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса». А здесь... Я смотрю на Стасю, она тоже глядит на меня во все глаза, чем в некотором смысле мне льстит. И не могу сказать, что не могу жить без тебя, поскольку я живу. «Ты гений», — выдает Стася и сбегает, не закончив работу. Полку шкафа она протерла кое-как, придется переделывать. Кивая в такт, экспериментируем рядом, судим, милуем нас без нас, я передвигаю кресло к двери и рою в шкафу в надежде на то, что предыдущий владелец гаража был хозяйственнее Джона и оставил нечто большее, чем гору пустых бутылок. Так и есть. На антресолях, за стопками дисков, которые обещают мне нескучную компанию на всю неделю, хранится коробка из-под обуви с инструментами. Ржавый молоток, плоскогубцы, клубок проводов и разнокалиберные гвозди. С этой коробкой, прижатой к груди, я сажусь на диван и начинаю выбирать самые прямые. 3, 6, 9, 12 вполне хватит. К счастью, потолки здесь настолько низкие, что стремянка мне не понадобится. Достаточно обычного стула, и он играет под моими ногами, как взбесившаяся лошадь, намеренная сбросить ездока. Успокоив себя тем, что в случае чего падать придется с не слишком большой высоты, я вколачиваю по 6 гвоздей в 2 противоположные стены, растягиваю на них свои гирлянды, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть, и выключаю свет. Теперь совсем хорошо. Возня с компакт-дисками меня успокаивает. Я беру каждую коробочку в руки, открываю ее, проверяю, на месте ли диск. Иногда это оказывается не так, и откладываю в сторону те, которые хотела бы послушать. Прямо сейчас компанию мне составляет медитативная ранняя Линда. А я в полный рост вытягиваюсь на диване, чувствуя, как хрустит позвоночник. Рассматриваю гирлянды. Белые, с домишками, звездами и тюлевыми розочками. Осталось только покрасить стены в черный и написать цитаты из Бродского, которые были в моей комнате. Я не придумала ничего нового. Восхищенный взгляд, которым наградила меня Стасия, мне заслужен. Напоследок я накрываю кресло, диван, шкаф и низенькую тумбочку, всю мебель, что здесь есть, купленной в хостоварах прозрачной пленкой. Мы с Джоном условились так. Я буду писать ему в Телеграме, что закончила, а он приходить и запирать дверь. Он живет где-то неподалеку. Ключ всего один, сделать дубликат мне не позволили, поэтому я шлю ему стикер «Бросай все», выключаю свет и выхожу на улицу. Для автобуса слишком поздно. Долго иду пешком, унося в наушниках обе две, потому что мне необходимо заземлиться, погрузиться во что-то знакомое. А дома я засыпаю быстрее, чем успеваю положить голову на подушку. Проверяю только статистику подкаста. У первого выпуска почти 1000 прослушиваний. Следующим вечером приходит Вика. Они со Стасей будто сговорились навещать меня по очереди. Хотя в колледже по-прежнему не общаются и сидят за разными партами. Даже в курилку ходят поодиночке. Вся эта история напоминает мне тот единственный раз, когда я в 14 лет загремела в детскую городскую больницу в офтальмологическое отделение на целых 2 недели. Операцию мне не назначили. Каждое утро я вставала в 6 и тащилась на закапывание и электрофорез. Уже тогда у меня был Март. Втайне от моих родителей он приезжал ко мне с фруктами и конфетами. Время от времени в нашу палату привозили кого-то после общего наркоза, и остальные наперебой задавали ему вопросы, чтобы поржать над неадекватными ответами, и смачивали прооперированному губы, потому что пить было запрещено. Только сейчас я понимаю, что это были ребята без семьи. Работники детских домов их не навещали. Я старалась держаться от всех подальше. В 5 утра на ощупь заплетала косу и в шелковой пижаме шла на процедуры. Но за завтраком на меня обязательно пристально смотрел кто-то из мальчишеской палаты. И я мгновенно вставала и уходила к себе, чтобы почитать. А потом ко мне присылали гонца с просьбой о встрече. Я так и не закончила лечение, потому что свалилась температура и насморком, и меня тут же выписали домой. Я просто не могла больше выносить этого попеременного внимания и необходимости прятаться от ухажеров за фикусом. Вика и Стася тоже приходят в гараж по очереди. А неловкость за них чувствую я. Но сегодня я подготовилась. У меня есть 2 валика и достаточно краски, чтобы работать вдвоем. «Ух!» — восклицает Вика. «Ничего себе!» — говорит она же. «Неплохо, да?» Бомбокс по-прежнему бормочет голосом Кинчева. «Такими темпами к концу недели мы ничего не успеем». «А почему черный? «Как тот мужик, что постоянно за мной ходит. Не знаю только, это один или разный». Пытаюсь пошутить я, но в ее взгляде плещется пустота. Я решила пойти от обратного. Раз нельзя увеличить эту коробку, сделаю ее как можно меньше. Пускай здесь будет тесно, кого я обманываю, но уютно, как в «Хоббичьей норе». Ты же читал Толкина? Ладно. Хотя посмотрела. Помнишь, где жил Фродо? В норе. С круглой дверью под землей. Нет? Ну ладно. Водоэмульсионная краска почти не пахнет и ведет себя прилично. Хорошо ложится и не течет. Я чувствую себя офигенным профессионалом. Из-под моих рук выходит черный матовый космос. Пустота, которую нужно наполнить светом и смыслом. «Как в гробу», — комментирует Вика. «Давай отдохнем, а?» Она открывает тумбочку, в которую я не догадалась заглянуть, извлекает оттуда ополовиненную бутылку портвейна 3 семерки и смотрит на меня вопросительно. «Ты пей, я не буду. Мои таблетки несовместимы с алкоголем. Я жду, когда же нас спросят про Илью, но Вика помалкивает. Пока я катаю валик по ее половине стены, потому что сейчас та напоминает ткань в мелкий рубчик, Вика несколько раз прикладывается к бутылке. Это выглядит так, словно она готовится к разговору и пьет для смелости. «Моя, можно тебя на минутку?» «Конечно», — отзываюсь я со стремянки. «Блин, а ты можешь сесть?» — говорит она с напряжением, которое предвещает пьяную откровенность. «Не люблю такие разговоры. Если невозможно сказать, сделать или написать что-то на трезвую голову, скорее всего, это вообще не то, что нужно говорить, делать или писать. Пока я спускаюсь, в открытую дверь гаража врывается девчонка с пакетами в руках. При виде моего космоса она несколько опешивает. «Ого, здесь все такое будет?» «Да», — заявляю я радостно. «Нравится?» «Ага, симпатичненько. Наконец-то ты сняла щит. Он был ужасен. Держи, тут от меня и ребят из группы». Я принимаю из ее рук пакеты и невероятно радуюсь их тяжести. Мои вещи. Они существуют. Скоро-скоро я развешу их вдоль стен, и за ними придут люди. Я поставила себе цель собрать для Яны минимум 5000. Для этого нужно продать действительно много. Кроме одежды, у меня есть бижутерия из керамики и крупные деревянные значки с винными бокалами. Целая коллекция, они очень мне нравятся. И за них можно попросить больше. Я провожаю девчонку, которая принесла столько вещей почти до мостика. И с тяжелым сердцем возвращаюсь обратно. Сейчас мое время и эмоциональный ресурс без остатка растворятся в ненужном диалоге с Викой. Хотя я предпочла бы слушать музыку и красить стену. В вагончике сыро и душновато. Приходится оставить дверь открытой. Если Вика заговорит про Илью, я ее выгоню. Просто отправлю за ответом на этот вопрос к Стасе. Заодно и помириться. Да, именно так. Приняв элементарное решение, я сажусь на краешек затянутого пленкой дивана рядом с Викой, готовая ко всему. Нет, не ко всему. Она ставит на пол уже пустую бутылку, быстро придвигается, закрывает глаза и целует меня в губы. Я сижу и смотрю на нее. Последним, кто прикасался к моим губам, был Март. Вика совсем не похожа на Марта. Наверное, именно так я целовала бы себя сама, поэтому никакого внутреннего протеста во мне не возникает. И хотя я не отвечаю на поцелуй, он отзывается во мне, начиная с кончиков пальцев на ногах и поднимаясь выше. «Кто-нибудь может войти?» — шепчу я, когда сквозняк холодит мне шею. «Ну и пусть», — усмехается она. И тут я понимаю ее. Еще недавно не поняла бы, но теперь, когда мы соприкасаемся губами, грудью и бедрами, у нее нет от меня тайн. И осознание этого заставляет меня положить ладонь ей на плечо и заставить отстраниться. У нее в глазах готовность на все, а мне нужно красить стену. Пока я здесь, Джон не заходит. Валик набирает краску, теперь нужно покатать его по ребристой поверхности пластикового лотка, чтобы убрать излишки. Не делай того, что тебе не нравится, ладно? Если хочешь, я обо всем забуду. «Да», — говорит Вика, вытирая губы тыльной стороной кисти. «Ничего не было. Кстати, у тебя красивая брошка. Это мотылек из бисера, подарок подруге. Я глажу его пальцем и снова беру за валик. Спасибо». Пока я вожу со стеной, Вика потихоньку сливается. Так себе способ заставить Джона ревновать. Март тоже пытался. После ямы он не мог меня видеть. Я стала живым напоминанием о его унижении. Мы решили взять тайм-аут и не встречаться некоторое время, чтобы каждый мог разобраться в себе. Я сказала, что не ждала от него защиты, потому что знаю, как он боится боли и ненавидит драки, и вообще знаю его достаточно давно и выбрала не за это. Но он обиделся еще сильнее. Правильного ответа не существовало. Поэтому мы дали себе немного времени на отдых и не виделись почти месяц, до конца января. Тогда он и принял решение заняться борьбой в секции РУСА. В его сторис появились отчеты о том, где и с кем он проводит время. Это были наши общие друзья. Я тоже иногда с ними встречалась, чтобы прогуляться и поговорить. Особенно с Ваней Роговым, у которого вообще-то была девушка, талантливый фотограф, к тому же очень симпатичная. Глядя на нее, мне хотелось точно так же выбрить виски. Но Март решил, что Между нами с Ваней нечто большее, чем дружба, и в один из дней поцеловал его на вечеринке и выложил снимки в сторис, тегнув меня и его девушку. Утром, конечно же, удалил. Никакой ревности я тогда не почувствовала. Март выглядел жалко. Покончив со стенами, я даю себе возможность отдышаться, а им подсохнуть. Вскрываю пачку чипсов, заворачиваюсь в шарф и устраиваюсь в кресле с домом в котором, закинув ноги на подлокотник. Я не перечитываю его слишком долго, просто листаю, выхватываю глазами родное и болючее. Вот я в метро, мчу в нескучный сад после ЕГЭ по алгебре, чтобы упасть на стриженный газон, растянуться на траве и смотреть на небо сквозь ветви, слопать пиццу на веранде домика в саду, покормить орехами белок, ходить с наушниками и щуриться от свободы, заранее зная, что получу высший балл. Вот я сижу у себя на кухне в футболке и шортах. Не помню другого такого дождливого лета, как в 2019-м. Яма еще ныла у нас внутри, поэтому мы решили сделать что-то непривычное, но обязательно вместе, и подали заявку на вакансию аниматора в лагерь для детей с умственной отсталостью. Сочинили сценарий, разрисовали друг другу лица, сняли смешную видеовизитку и были уверены в положительном решении. Но нам написали, что смены этого года укомплектованы, так что нас ждут в следующем. Март уже занимался в тренажерке у Руса, и я обманываю, когда говорю, что он не изменился. Просто мне нравилось, каким он стал. Крепким, заземленным, рассудительным. Страх ушел из него. Он медленнее говорил и смотрел людям в глаза. Мне нравилось быть с ним. И нравилось, когда нас видели вместе. В сентябре мне казалось, что мы справились и снова близки, но именно тогда Март начал убивать бездомных. Мы поступили туда, куда и собирались. Ходили на лекции, все было так ново. И то, что мы учились не вместе, тревожило и вызывало ревность. Мы требовали доказательств верности. Язвительно комментировали фотографии симпатичных одногруппников и одногруппниц. И смеялись, что после таких слов точно не сможем их полюбить. В феврале его не стало. А в апреле вся страна села на самоизоляцию из-за пандемии. И мы с мамой тоже. Смешно сказать, но следователь Масленников звонил мне по Зуму и допрашивал, сидя в дурацком свитере с оленями на фоне ковра. Лютаев был агрессивен? Конфликтовал с друзьями и родными? Нет. Может, странно себя вел? Ничего необычного. Говорил о санитарах? Март никогда не говорил со мной о санитарах. Посмотрите телевизор. К тому времени я уже засветилась на ток-шоу в жалкой попытке оправдать себя, Марта. Меня узнавали на улице, но еще хуже было то, что за мной следили. Я до сих пор в этом уверена. Один и тот же человек. Не знаю, кто и зачем. Он исчезал всякий раз, как я оборачивалась, даже если делала это внезапно. Убийца Марта, так мне казалось. Убийца Марта, который пришел, чтобы разобраться и со мной. Предписание оставаться дома и даже в ближайший магазин выходить в медицинской маске несколько облегчило мне жизнь. Или спасло ее. Я рассказала о слежке Масленникову. Он ответил. Ну ладно, я понял. Сиди дома. Вот я дома. Читаю перед сном, глаза слипаются, но осталось всего несколько страничек, и я не сдаюсь. Смотри, мам. В соседней комнате тишина, телевизор уже не работает. Наверное, мама спит. Смотрю на часы. 2 ночи. Сегодня легла пораньше. Может, наконец-то выспится. Я возвращаюсь в начало строки. Смотри, мам. Утром 14 апреля, вторник, это был вторник, я проснулась в 7, залила молоком сухой завтрак с корицей и привела себя в порядок и подключилась к лекции в Зуме. Иногда выходила из комнаты, чтобы унести на кухню грязную посуду и налить еще кофе. Я думала, что мама спит, она иногда вставала в 10 или позже. Лекции продолжались до 2. Потом нужно было выйти в тот самый Дикси у дома за хлебом и молоком. Я зашла спросить, не нужно ли ей что-нибудь еще, может, фрукты или журнал. Она лежала на боку, подложив руку под голову. Я позвала ее: «Мам! Мама!» и погладила по щеке. Щека была ледяной. Я забралась под одеяло рядом с мамой и набрала 112. Так мы пролежали 4 часа. Мне казалось, что она сейчас встанет, чтобы попить воды. Я то проваливалась в мутный полусон, где продолжалась обычная жизнь. Шуршало одеяло, шлепали босые ноги, начинал шуметь чайник. То просыпалась и заново осознавала, что ничего нет. Это казалось бесконечным. Наконец в дверь позвонили. Мама так и не пошевелилась. Вскрытие показало, что она запила снотворное водкой. Я до сих пор не знаю, было ли это ее решением или случайностью. В ее вещах не осталось ничего, что позволило бы это понять. На следующий день я позвонила тете Поле и Вячеславу, папиному сослуживцу. Нашла их номера в мамином телефоне. Тем же вечером тетя Поля и Вячеслав были у меня. Похоронами я не занималась, все сделали они. Тетя Поля сказала, что мама звонила ей накануне. Спрашивала, смогу ли я пожить некоторое время в Красном коммунаре. Как будто понимала, что мне нельзя оставаться в Москве. Хотя в последнее время она вообще мало что понимала. И мне кажется... Сейчас мне кажется, что вот таким она видела единственный выход. А тогда тетя Поля прожила со мной почти неделю. Я этого почти не помню. После ее отъезда я подала заявление на смену фамилии. Нужно было перевестись в колледж и найти квартиросъемщиков. Все лето я сидела дома и слышала, как мама на кухне гремит посудой. Снаружи вагончика работает двигатель, и меня зовут. «Майя! Майя!» Тот самый голос, который смог бы заставить меня делать вещи, о которых я раньше не задумывалась. Голос книжных героев, в которых я влюблялась. Голос из детских снов. Он повторяет мое имя. «Да», — отзываюсь я, и сама себя не слышу. «Как хорошо, что вы здесь, помогите!» Тарахтение дизеля становится громче. Отец Савы подгоняет пикап к дверям и выпрыгивает из кабины. Не вполне понимая, чем именно могу помочь, я подхожу к Унгу. Отец Савы откидывает тент, под ним какие-то резные деревяшки. Нет, это рейлы. Неразборные лакированные рейлы. Накрепко сбитые гвоздями, и мы выгружаем их вдвоем, поспешно оттаскивая под крышу. Они небольшие, но довольно увесистые. 4 прекрасных блестящих рейла, крепко стоящие на разлапистых ножках. Я глазам своим не верю. «Вещей не нашлось», — говорит отец Савы, утирая лоб. «Их у меня 7. Старшие донашивают за младшими. Мы повесим у себя ящик для пожертвований. Я, наверное, поможем ей, не переживай. Это дело стало моим, и... мне вовсе не хочется, чтобы в него вмешивали сектанты, чьи убеждения в моем сознании накрепко связаны со смертью Кати. Но помощь... кто я такая, чтобы отказываться от того, что предлагают не мне? Отец Савы хлопает меня по плечу, а ты держись. Молодец, держись. И я начинаю держаться. Прямо сейчас. Приезжаю домой, открываю дверь, раздеваюсь в темной прихожей. Выдавливаю в миску маньки пакетик корма, ставлю на конфорку ковшик с водой, чтобы сварить себе пельменей. Тетя Поля опять на смене, мне предстоит ночь в одиночестве, но я собираюсь начать запись 2-го выпуска подкаста. Скучать будет некогда. Все еще держусь. Достаю из морозилки хрустящий от инея пакет, высыпаю пельмени в кипящую воду, часть из них мгновенно всплывает. Я думаю, это из-за того, что замороженное тесто треснуло, и внутрь попал воздух. Когда вода снова начинает кипеть, пельмени, как голодные птенцы, раскрывают ротики из теста. Я заранее кладу в глубокую тарелку масло и ложку томатной пасты. А сверху натираю сыр с добавлением грецкого ореха. Он пахнет этими солнечными орехами, которые мы с папой раскалывали зубом, припаянным к рукоятке чеснокодавилки. А из скорлупок делали лодочки. Если прилепить ко дну крошечный кусочек пластилина, а сверху установить мачту из зубочистки с бумажным парусом, такая лодочка могла достойно держаться на плаву в Царицынском пруду и даже идти по курсу, пока какая-нибудь лихая утка не сбивала ее и не пускала на дно. Мешанина из пельменей и томатной пасты перебивает вкус сыра, но это все равно лучшее, что происходило со мной за последние сутки. Двое суток. Нет, с того момента, как я сюда приехала. Левкой. Декоративное, красиво цветущее растение с ароматными цветами. Стихотворения Льва Коя лежат на стихи.ру. Двухлетней давности, но все же это его голос. Москва, Пассажирская, Курская. Сидя на полу, зачитываю я кошке Маньке. «Мне будет легче, если не придется обуздывать никого, кроме себя». Челнока нет вовсе, а на веслах он то ли не может, то ли не. Чистосердечное признание, лихорадочное использование — не дело ученого. Все эти горестные таежники не сами сочиняют то, что они сочиняют, решают и собираются делать. Мань, не будем плакать, да? Кошка выгибает спину и трется о мою ступню в полосатом носке. Сокрушительно гниющее мясо, приглашение и репчатый лук. Мелко порубить. Угадала. Был с ней до 9-го дня. Если бы вы убили, как можно было бы молчать? И снова. Если бы вы убили, как можно было бы молчать? Если бы вы убили... Как можно было помолчать? Коробчонка комнаты, плотно втиснутая между другими такими же коробчонками. За стеной плачет ребенок, наверху занимаются сексом. А на экране моего телефона маленькое пророчество. Я читаю его вслух до тех пор, пока слова от частого повторения не теряют смысл, не превращаются в сплошное «хабы-хабы-хабы». А сама я будто примеряю одежду жертвы насилия и сижу в ней. Со мной ничего не происходит. Но хочется тереть себя мочалкой, пока не сойдет кожа. Ублюдок. Ты засыпал ему глаза и рот, поваренный солью. Живые глаза и рот.